Функционеры. Пригород Киева, 22 июня 2015 года. Обширный двор с удивительным ландшафтным дизайном, искусно наполненный разноуровневыми цветочными клумбами всевозможных экзотических растений, паутиной тропинок из дикого камня и редкими деревянными мостиками над тихо журчащим декоративным ручьем, услаждающим слух стороннего наблюдателя, был ограничен высоким каменным забором, обильно заросшим вьющейся розой. С высоты птичьего полета двор являл собой сказочный оазис неземной, райской жизни. На небольшом возвышении в середине экзотического сада стояла открытая беседка в старинном китайском стиле, где в легком домашнем халате, разместившись в пухлом уютном кресле, молодой и крепкий мужчина около 30 лет от роду, с копной огненно-рыжих волос, держал в руках электронный планшет, внимательно изучая содержимое объемного документа. Закрытые научно-производственные объединения энергогенерирующей системы. Аналитическая группа «Цетрин». Полная копия научно-аналитического доклада в рамках программы «Темная звезда» на тему «Общепланетарные бедствия стихийного характера, несущие катастрофические последствия, главная угроза человечеству в текущей четверти третьего тысячелетия». Экземпляр номер 2. Только для служебного пользования. Множественные исследования научных сообществ, а также собственная научная практика на примере изучения аномальных зон свидетельствуют о вхождении нашей цивилизации в период глобальных структурных преобразований поистине космического масштаба, сопровождающихся планетарной динамичной эскалацией комплекса геофизических, метеоклиматических, социальных, экологических и других катаклизмов. Их экстремумы и их последствия есть чрезвычайная и прямая угроза безопасности планеты, цивилизации, ее различных субъектов и стран. В связи с чем считаем необходимым экстренно выделить и вывести в эшелон высших приоритетов разработку перспективных целей указаний на создание действенного механизма преодоления неминуемого надвигающегося на современную цивилизацию планетарного кризиса и минимизации его возможных последствий. Экстренность действий и форсирование внедрений соответствующих разработок в первую очередь связано с фактором инертности современной науки, нереализованности ее обширного потенциала и объективной сверхсложности объекта познания, а также узким временным отрезком, дающим возможность подготовиться к возможным катастрофическим изменениям. Так, классическая наука не стремится к раскрытию пульсационно-волновых механизмов природы, традиционно развиваясь в рамках фрагментарных мироотражений Ньютона со статичными гравитационными отношениями и Эйнштейна с пределом скоростей в микромире, инерциальностью, пустотностью воздушной среды и другим, на основе квантований и математизаций вне феноменологической сути объектов познания, иерархического устройства Вселенной и резонансно-волновых взаимодействий микро- и макромира. Отсюда системно не реализуются потенциалы трудов ряда выдающихся ученых, а также многих наших передовых современников, стремящихся к углублению ее познания. Руководство же новонаучных академий в сфере энергоинформатики не стремятся к диалогу с классиками, опасаясь ее нивелирования до уровня рядового раздела физики и потери своей автономии и популярности. Однако, создав самобытные пульсационно-волновые приборы и получив значимые прикладные результаты, они отражают одну и ту же предметную область в собственных терминах, теориях и метрических системах. Множественность этих языков исключает возможность диалога ученых, единения и прогресса науки в ее общемировом смысле и значении. Вдобавок ко всему, монополия на истинность знаний – позволяет отраслям классического естествознания по-прежнему прогнозировать развитие Земли и ее катаклизмов в отрыве от волновых процессов Вселенной на основе геоцентричного и поверхностно-статичного подхода, исключающего всякую рода результативность. В связи с чем нашей группой была проведена инициация собственной экспертизы возможного потенциала сильных, слабых и уязвимых сторон ведущихся исследований на примере изучения феноменов известной аномальной зоны. Были выделены следующие направления независимого анализа. Проведение негласной экспертизы состояния научных работ сотен организаций и исследователей, которые потенциально могли бы внести свой вклад в раскрытие проблем, что позволило бы эффективно решать задачи познания, прогнозирования и ослабления возможных бедствий планетарного масштаба. Отдельно инициирован негласный анализ разработок и проектов нетрадиционных способов получения энергии, в том числе секретных. Как неприметная тень, в беседку вошла служанка. Быстро смахнув со столика пыль, она поставила на него серебряный поднос с графином парного молока и хрустальным стаканом. Девушка взялась за ручку графина. «Спасибо, я сам». Беседку наполнил низкий мужской голос, от звука которого служанка непроизвольно вздрогнула и залилась румянцем. Оставив графин в покое, она легонько переместилась за столик и вдруг замерла, склонив голову. Ее взгляд упал на монитор электронного планшета и быстро побежал по массиву плотно уложенных строк. «Вы почитать сюда пришли?» — прозвучал все тот же низкий голос, но только с оттенком недовольства и раздражительности. «Простите, вы меня неправильно поняли. Это чистая случайность?» Девушка энергично развернулась и попыталась быстро покинуть беседку, но властный голос работодателя заставил ее остановиться. «Есть определенные правила этикета и корпоративного поведения. Одно другому не противоречит, и я плачу вам немалые деньги, и хочу, чтобы эти правила, с которыми вы согласились при приеме на работу, выполнялись неукоснительно». «Да, господин». Он жестом указал ей на выход. Будто сорванная пружина, служанка пулей выскочила из беседки. Немного подумав, мужчина взял в руку ручку и каллиграфическим почерком сделал пометку в своем органайзере. «Уволить». В этот момент на мобильный телефон пришло сообщение, а порог беседки переступил управляющий корпоративной службы безопасности. Рыжеволосый босс неторопливо отложил планшет и жестом указал гостю на кресло, затем налил себе в стакан молоко. «Надеюсь, вы готовы рассказать мне нечто интересное, раз уж побеспокоили во время ленча». Гость незаметно бросил взгляд на свои наручные часы, отметив некую раздраженность собеседника. «Я только что из департамента. Судя по всему, следствие по факту хищения нашего оборудования на территории зоны отчуждения затягивается на неопределенный срок. До сих пор не выдвинуто никаких официальных версий». «Это мне известно». «Значит...» — он осушил полный стакан молока. «Мы не будем опираться только на местные органы правосудия, а затеем собственные параллельные расследования». «Логично и, скорее всего, верно. Я взял на себя смелость и, основываясь на имеющихся у нас фактах, попробовал сконструировать некую модель происходящих событий, повлекших за собой серьезные финансовые потери нашей корпорации». «Потери составили 5 миллионов евро. Однако похвально. Я тоже зря время не терял и пришел к определенным выводам. Лично мне будет интересно, найдут ли наши размышления общие точки логических привязок». Управляющий службы безопасности поправил галстук, настраиваясь на серьезную, длительную беседу. Операцией по доставке руководил полковник Шлейко, департамент государственной службы охраны. С его стороны все было продумано до мелочей. Несколько раз проверялся и уточнял маршрут движения колонны. Был послан отвлекающий внимание караван, который, к слову сказать, выполнил свою задачу и вовремя прибыл в пункт назначения. На первый взгляд создается впечатление, будто произошла простая и досадная случайность. Колонна автомашин попала в какую-то там аномалию, в результате чего погибли практически все, кто сопровождал особо важный груз, который впоследствии был разворован презренными отбросами цивилизованного общества, именующими себя сталкерами. Однако первое, что мне бросилось в глаза, так это сам перечень похищенных ящиков, в который вошли основные узлы и блоки целевой высокоточной установки, плюс вся ее электронная начинка. Если при распределении груза были соблюдены наши рекомендации, то мы смело можем полагать, что похитители изымали оборудование избирательно, выискивая нужные ящики из множества имеющихся. Понимаете? Наклевываются простые и в то же время неприятные выводы. Первое. Преступники знали, что это за оборудование, и имели представление о его основных узлах и деталях. Второе, вытекающее из первого. Поскольку они владели секретной информацией, то, скорее всего, знали, для каких целей было создано это архисложное устройство. Возможно, преступники специально спровоцировали аномальную активность на определенном участке следования колонны и... Твои выводы немного фантастичны, но должен заметить, в чем-то когерентны с моими. Похищенный агрегат имеет блочную, модульную структуру и собирается как детский конструктор, без особых усилий. Но есть ли у преступников специалисты, способные работать на этом оборудовании? Я более чем уверен, что похитители — всего-навсего исполнители. А вот кто заказчики? Именно они — наша проблема. С вами трудно не согласиться. Рыжеволосый внезапно встрепенулся. А вдруг они знают о нашей находке? И тут же осекся. Иными словами, у корпорации появились достойные конкуренты. И, судя по всему, очень хитрые, хорошо информированные, достаточно образованные и сведущие в технических вопросах, чтобы строить нам козни и плести против нас интриги. Судя по всему, да. Тогда наша первостепенная задача состоит не в том, чтобы как можно быстрее вернуть пропавшее оборудование. Мы быстрее изготовим новое. А в том, чтобы своевременно идентифицировать и изобличить конкурентов. Не дать им даже возможности подвергнуть сомнению гегемонию нашей корпорации на энергетическом общемировом рынке. Самое оскорбительное в том, что эти наглые преступники срывают нам все дальнейшие планы и выбивают из графика, создавая гигантские дыры в наших финансовых отчетах. На какое-то время в беседке воцарилась тишина, а внимание собеседников было поглощено громко жужжащим шмелем, зависшим над пустым стаканом. Молниеносным ударом начальник службы безопасности оглушил насекомое и, сбросив его на пол, раздавил носком ботинка. «Слишком многое поставлено на карту», — произнес он с улыбкой. «Слишком серьезная затеянная игра. А этот шмель вполне может оказаться вражеским шпионом». Рыжеволосый мужчина скептически улыбнулся и пристально посмотрел в глаза собеседника. «Ты только не заиграйся. И, пожалуйста, без фанатизма. Хорошо? Хотя за бдительность хвалю. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. Учитывая высокую ответственность, возложенную на меня, моя служба не сидела сложа руки. И у меня уже есть подозреваемый в сливе информации. Остается только взять и изобличить шпиона. Пока тепленький, устроить ему момент истины и заставить работать на нас. Звено за звеном проследить преступную цепочку и выяснить, кто вышел против нас. Разумеется, все это будет реализовано неофициально». «И кто же этот негодяй?» Управляющий службой безопасности сквозь прищур глаз внимательно посмотрел на своего босса, затем извлек фотографию из внутреннего кармана пиджака и положил ее на краешек стола. «Собраны полные досье на каждого работника, имеющего доступ к вашему кабинету. Их всего 10 человек. И эта особа заинтересовала меня больше всего». Босс взял в руки фото и, скосив взгляд, бегло глянул на запись в своем органайзере. «Любопытная Варвара!» Именно ее досье по каким-то причинам оказалось неполным. Странно, не правда ли? Ей 25, и на первый взгляд ее история невзрачна и проста, как 5 копеек. Но благодаря моим стараниям удалось заполнить пробелы в ее биографии. Пока остается загадкой, как она вообще прошла спецпроверку и устроилась к нам на работу. Спросив разрешения, он достал электронную сигарету и сразу же, обхватив ее губами, сделал несколько жадных затяжек. Все стандартно, ничего нового. Ее скитания по свету начались с того, что ее угораздило родиться в неполной и неблагополучной семье. Имея 2 небрачных детей, ее мать рано умерла, а отец так и остался неизвестен. Говорят, он был китайцем или японцем, ну, не суть важно. Выросла она в приюте, откуда постоянно убегала, так как была склонна к бродяжничеству. Окончив школу, одно время торговала на рынке, потом работала в стройбригаде и даже водителем такси. Два раза была подвергнута аресту за мошенничество, но по неизвестным мне причинам дела до суда доведены не были, и эта особа с легкостью выходила сухой из воды. Около 2 лет о ней не было ни слуху, ни духу, и вдруг, год назад, она выходит на сцену, устроившись к нам на работу. «Простая история, говорите. В ее биографии довольно много белых пятен и неясностей. Я над этим работаю. Самое смешное, злодейка тайно влюблена в вас». «С чего вы взяли?» «Могу вам показать копию ее дневника. Мы негласно провели обыск в ее квартире. Там насчет вас такие извращенные фантазии. Можно снять полноценный фильм». «Ладно, оставим это. Что вы намерены предпринять?» «У меня нет сомнений в подрывной шпионской деятельности этой ангельской особы. Помните, с неделю назад вы вручили мне документы на получение комплекта оборудования для лаборатории проекта «Видар»? Так вот, среди бумаг нашими специалистами было обнаружено 2 стандартных листа, содержащих в себе шпионское оборудование. Сделано это было совершенно случайно, во время плановой проверки на предмет жучков и всего прочего. С них удалось снять отпечатки пальцев. Стоит ли говорить, что среди прочих там есть отпечатки подозреваемой? Возможно, что и видеокамера во вторучке на вашем столе — это ее рук дело». Рыжеволосый босс в задумчивости потер подбородок. «А что, если затеять с ней игру вслепую?» «Мы ограничены во времени. Только жесткие меры могут дать скорый результат». Несколько минут босс размышлял, затем отдал фотографию и поднялся с кресла. «Это дело я беру под свой личный контроль. Служанку немедленно уволить и установить за ней слежку. Соберите необходимые изобличающие ее документы и подайте исковые заявления в суд по факту промышленного шпионажа. Кроме того, это все должно быть подробно освещено в прессе и на телевидении. Если наши предположения верны, ей ничего более не останется, как попытаться выйти на связь со своими покровителями и подельниками, запросив у них помощи». «Промышленный шпионаж — серьезное обвинение. Ее сразу же возьмут под стражу. Вы понимаете, что это санкционированная утечка секретной информации? Перед Фемидой придется раскрыть все карты». «Фемида слепа, а у нас масса вариантов в выдвижении каких угодно обвинений. К тому же, каким-то образом, ранее она избегала суда. Вот мы и посмотрим. В условиях содержания под стражей с ней будет гораздо легче договориться. Вы меня понимаете?» Управляющий службы безопасности закусил губу. Было хорошо видно, что он усиленно о чем-то думает. «Я полагаю, что своими непопулярными методами мы гораздо быстрее добьемся ответов на свои вопросы и исключим возможность дальнейшего слива секретных данных». Босс опустил взгляд и посмотрел на раздавленного шмеля. «Нет. Если вдруг мы ошиблись, то это будет судебная ошибка, а не наша». Он снова взял в руки фото и на обратной стороне прочитал ее анкетные данные. «Искра Ирина, 1990 года рождения». Оставшись один, он взял в руки свой мобильник. Замысловатые манипуляции вывели сообщение на монитор. «Встречаемся через 3 часа возле парка на старом месте Jetix». Нежно и лениво ветер шевелил листьями старого каштана, обтекая сухим зноем разгоряченное тело молодого рыжеволосого мужчины, стоявшего в тени мощного старого дерева. Капелька пота стекла по шее и скрылась за воротом, создав ощущение неприятного зуда. Нехотя шевельнув плечами, он бегло глянул на часы. Альмадору. Классификационный код сообщения — квант. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями выявлено наличие хорошо организованной шпионской сети. Вычислен резидент сторонней сетевой структуры, присвоено условное имя Гелла. Вынужден сообщить, Благодаря непониманию остроты момента со стороны руководства, мы теряем темп. Задержанию и изобличению резидента препятствует первое лицо Андервунд. Возможные последствия – утечка секретной, особо важной информации. Мангуст. Мангусту. Классификационный код сообщения – волна. В 12 часов 25 минут по местному времени зафиксирован несанкционированный вход в базу данных корпоративной сети. Локализована точка входа – персональная рабочая станция первого лица «Андервунд». Подключение к базе данных состоялось в 12 часов 15 минут по местному времени. Обрыв связи в 12 часов 30 минут. Выявлено копирование базы данных проекта «Темная звезда». Приказываю. В рамках оперативного плана «Перехват» организуйте задержание резидента под условным обозначением «Гелла» и его доставку на объект «Тритон». Альмадор. У тротуара мягко припарковался престижный автомобиль глубинно-темного цвета. Приоткрылась задняя дверь, и рыжеволосый мужчина устало бросил свое тело на удобное сиденье в салоне авто. Машина тут же мягко тронулась с места, плавно набирая скорость. «Я уже наслышан о постигшей вас неудаче». Увидев знакомую улыбку, вспыхнувшую холодным отблеском драгоценного камня на переднем резце, рыжеволосый мужчина скорчил удрученную физиономию. «Да, мы понесли некоторые убытки. Однако еще рано давать какие бы то ни было комментарии по данному поводу, пока свое слово не скажут аналитики и компетентные в своей области следственные органы. Мне же ясно одно. В игру включился ранее неучтенный нами фактор». «Это проблема?» «Пока не знаю. Покажет время. А ты как думаешь?» «Думаю, что время работает против нас. Если не изменить своего отношения к работе и не проявлять гибкость в мышлении, неучтенные факторы полезут, как грибы после дождя. Очевидно, одно внезапное появление третьих сил каким-то образом связано с несанкционированной утечкой информации. Возможно, произошедшее случайно и на высоком уровне. Из того, что я уже знаю, просматривается явная целенаправленность действий против корпорации. Моя помощь нужна?» «Нет. Разберемся сами». Рыжеволосый собеседник перевел взгляд за окно автомобиля. «Как я понял, подозреваешь меня?» «Подозревать не моя работа. Что думаешь предпринять?» «Я подготовил запрос на изготовление и доставку нового комплекта оборудования. В любом случае, работа с артефактом ожидается сложная, скрупулезная и очень осторожная. Она может занять у нас не один десяток лет. Судя по последнему докладу ученых из независимой группы «Центр», у нас в запасе всего-то с десяток лет, более-менее спокойных лет. Эта загадочная штука ускорила и усилила протекание критических геофизических процессов планеты. Теперь мы со скоростью курьерского поезда приближаемся к ожидающей нас катастрофе. Интересно, как оно все будет? Весь мир превратится в аномальную зону? Или просто погрузимся во мрак дикости и безысходности?» «Не знаю. Я еще не полностью ознакомился с докладом». «Как протекают работы на объекте? Свежие новости есть? Предположения ученых подтвердились?» «По последним данным, проходчики прошли оставшиеся 10 метров и достигли внешней стенки стекловидного шарообразного тела диаметром около сотни метров. Предполагается, что само стекловидное тело образовалось из местных породных отложений в результате огромного давления и высокой температуры. Имеет несколько уровней, очень сложную кристаллическую структуру и нестандартную, можно сказать, аномальную плотность. Нечто подобное ранее наблюдалось при подземных ядерных взрывах, но такого еще не встречали. Сканеры, имеющиеся в нашем распоряжении, только и могут что констатировать присутствие какого-то сильного, пульсирующего, ранее неизвестного науке поля, существование которого не только не вписывается, но и, по сути, делает ошибочной современную модель мироздания. Впрочем, все, что происходит в зоне отчуждения, мягко говоря, не совсем вписывается в эту модель. Все это очень сложно. Отсканировать внутреннее содержание капсулы пока не представляется возможным. Говоришь, разрушается современная научная модель мироздания? Надеюсь, вы понимаете важность сокрытия подобной информации. Нельзя, чтобы она просочилась в неподготовленные умы простых обывателей. Наука должна оставаться в зените неоспоримого авторитета. Иначе хаос. Понятное дело. Но, несмотря на то, что подобная информация имеет гриф для служебного пользования, многие ученые с мировым именем уже в открытую говорят о смене фундаментальной научной парадигмы, не без помощи которой современная наука проворонила приближающуюся катастрофу всепланетарного масштаба, угрожающие такими формами и последствиями бедствий, которые могут выйти далеко за границы массового опыта нынешней цивилизации. Вот только не надо демонизировать. Спокойно, без фанатизма. История человечества ясно показала, есть только два пути развития событий. Либо прогресс, либо деградация. Третьего не дано. Не так важны вопросы и загадки, которые ставят перед нами жизнь, сколько гораздо более важны наши ответы. Именно от них зависит дальнейшее развитие событий. Обрати внимание, весь исторический опыт развития человеческого общества говорит о том, что никогда, никогда человек не мирился ни с какими законами природы. Сущность человеческого существования и состоит в том, чтобы жадно постигать эти законы и, постигнув, тут же попирать их силой своей мысли. В этом и мощь, и миссия человеческого феномена как разумного существа. Именно в этом его надежда на спасение. Между нами говоря, и по большому секрету, человек, не стремящийся преодолеть ограничивающие его рамки законов, есть тварь дрожащая. Поведение брошенного камня безошибочно программируется притяжением Земли. Открывая подобные законы левитации, человек тут же стремится их преодолеть. В этом смысле постичь законы гравитации нужно лишь для того, чтобы их обуздать и покорить, а затем использовать в своих целях. Он перевел дух, сделал несколько глотков холодного шипучего напитка. «Ах, хорошо! Мощь, заключенная в капсуле, поможет нам затеять свою контр-игру против цикличности и дикой мощи эко- и геокатастроф. Я верю в то, что мы сможем их оседлать и направить в безопасное русло. Итак, ранее выдвинутые гипотезы по внутреннему содержанию аномальной сферы претерпели изменения?» «Нет, имеются незначительные корректировки и дополнения. Но в основном все так же предполагается, что в капсуле заключена темная материя или что-то в этом духе. Теоретически считается, что 1 грамм этого вещества может превратить нашу планету в новую звезду. Знаю, знаю. Порой этот феномен мне представляется как живой сверхсложный организм. Чем больше я размышляю о проблеме именно в этом ключе, тем больше меня охватывает страх». А что, если своим грубым и неловким вмешательством в суть ее составляющую мы затронем охранительные структуры аномальной капсулы? Что тогда будет? И почему молчат охранительные силы Земли? Или аномальная активность в зоне отчуждения — это и есть их физическое проявление, как реакция на инородное тело в организме планеты? Собеседник скорчил участливую гримасу и неожиданно кольнул глаза острым бликом бриллианта. «Ты часом не переработался?» «Возможно, твои опасения не беспочвенны, и в своих дальнейших рассуждениях мы будем исходить именно из этого. Но вопросы, которыми ты задаешься, — это вопросы, не влекущие за собой хоть какого-то вразумительного ответа. Это все равно, что я, либо кто-то другой, будет задаваться вопросами типа: «А что будет, если 2 раза испугаться до полусмерти?» Или «Если человек с раздвоением личности угрожает свести счеты с жизнью, то можно ли это считать захватом заложников?» «А счастливый конец? Это сколько в сантиметрах?» «Издеваешься?» «Нет, размышляю. И вот что мне пришло в голову. Под предлогом обеспечения безопасности я, пожалуй, инициирую проект по созданию непреодолимого щита вокруг зоны отчуждения. Ее нужно отсечь от внешнего мира, изолировав окончательно. Прогулки всякого рода людишек, снующих туда-сюда, приводят к невосполнимым потерям дорогостоящего оборудования. Как только поставим забор, у нас сразу же поубавится проблем. А заодно испытаем на деле новые нелетальные системы контроля». «Этого делать нельзя». «Не понял. Чего нельзя делать?» «Нельзя наглухо запирать зону отчуждения. Это, наоборот, повлечет за собой серьезные проблемы и необратимые последствия. Внутри зоны уже сложилась многочисленная и хорошо организованная общность людей, называющих себя сталкерами. Насколько я осведомлен, они являются мародерами и убийцами, одним словом, преступниками». «Не забывай, чем больше общего, тем меньше человеческого. Так мы можем, знаешь, до чего договориться». И снова улыбка кольнула острым лучиком холодного блика. Собеседник сузил глаза, будто выцеливал жертву. «А ты изменился». «Да при чем здесь я? Они представляют собой серьезную силу. У них сложилась своя, хоть и аморфная, но хорошо развитая структура, закаленная в междоусобицах и аномально агрессивных средах. Налажены связи, каналы поставок жизненно важных и необходимых ресурсов. Если мы перекроем им кислород, то, не дожидаясь конвульсий, они будут вынуждены прыгнуть на нас. Это война, понимаете? Война со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я просто вижу, как они нападают на слабо защищенные научные лаборатории, караваны с провизией, грабят и разоряют их. Иного выхода, как смириться с их присутствием и постараться использовать их в своих целях, я не вижу. А вдруг зона продолжит разрастаться? Мы снова понесем убытки, теряя дорогостоящее оборудование, а отношения с местными будут испорчены окончательно. Кто тогда будет сдерживать натиск мутантов и измененных животных на большую землю?» «Будто бы ты все правильно говоришь. Только с другой стороны, я явно вижу, что ты чего-то недопонимаешь. Повторюсь, эти сталкеры, как ты их называешь, бандиты и отбросы цивилизованного общества, которые нагло путаются у нас под ногами. Ты правильно все понял? Я хочу создать условия для столкновения. Мне нужен инцидент для проведения широкомасштабной войсковой операции. Иными словами, пришло время избавиться от свидетелей того, что происходит в зоне». «Но ведь это же горы трупов!» «На кону стоит нечто большее, чем горы изгоев, выбравших свободу иного порядка. Раз уж дело доходит до того, что происходит крупное хищение дорогостоящего оборудования, то я не удивлюсь, что уже любой сталкер знает о секретных находках в центре зоны. Пойми, если в широкие слои общественных масс произойдет слив информации о приближающейся катастрофе, начнется неуправляемый хаос, в котором нас уничтожат». «И все-таки моя позиция остается неизменной. Я все равно против проведения войсковых операций и доложу об этом вышестоящему руководству. К тому же нам пока еще неизвестно, кто именно это оборудование похитил. Кроме сталкерского следа, есть еще несколько версий, и они до сих пор не отработаны». На какое-то время оба собеседника умолкли, рассматривая быстро меняющийся пейзаж за окном автомобиля. Предвидя скорое завершение короткой передышки, рыжеволосый мужчина взял с подставки жестяную банку с прохладительным напитком и, нарушив ее герметичность, сделал несколько жадных глотков бодрящей пузырчатой влаги. Тем временем высокопоставленный собеседник перевел на него свой колючий, пронизывающий взгляд. «Совет беспокоит затянувшееся молчание лаборатории проекта «Видар». Какая-либо связь с ней и еще двумя смежными лабораториями прервалась неделю назад. Такое уже случалось и не раз. Но, слава богу, по прошествии некоторого времени, так же внезапно, как и пропадала, связь восстанавливалась сама собой. Аномалия, одним словом. А 3 дня назад, согласно установленного графика поставок, к ним отправилась автоколонна, позывной «Изумруд», с провизией, новым оборудованием и расходными материалами. На последнем сеансе связи, состоявшемся вчера, в 3 часа дня, командир группы охранения доложил, что они достигли цели и их встретили. Но сегодня сеанс связи был пропущен. «Согласно инструкции, ждем. Ждем до особого распоряжения. Как раз его я тебе и принес. В связи с тем, что лаборатория проекта «Видар», проводящая разработки новейшего вооружения, основанного на принципе ускорения снаряда за счет распространяющихся вдоль ствола поперечных волн упругих деформаций, на момент потери связи достигла положительных результатов. Фактически готов рабочий прототип. Нам необходимо: первое, прототип оружия и прилагающуюся к нему документацию немедленно изъять для дальнейшей доводки и усовершенствования в недрах самой корпорации. Второе. Патенты на сопутствующие изобретения выкупить согласно ранее заключенных договоров. Третье. Специалистов, принимавших участие в разработке, переориентировать на участки работы в проекте «Темная звезда». Следующее и, пожалуй, самое важное. Положительных результатов добились ученые, задействованные в проекте «Феникс». Как ты знаешь, они исследуют проблему переноса сознания на другой носитель. Так вот, результаты их работы впечатлили наше руководство. На данный момент это направление считать приоритетным. Учти, совет корпорации требует от нас решительных действий и неизменно положительных результатов. Разбирайся быстрее с возникающими трудностями. Если через сутки связь не восстановится, направляй группу зачистки и ищи новых специалистов. Автомобиль остановился на оживленном перекрестке, скорее всего, попав в пробку. Рыжеволосый мужчина тяжело вздохнул и мимодумно перевел свой взгляд за окно, тут же выхватив из толпы молодую стройную девушку в цветастом сарафане, почему-то показавшуюся ему очень знакомой. Он напряг свою память, пытаясь вспомнить, кто она, одновременно размышляя, когда и где их дороги могли пересечься. Тем временем девушка подошла к таксофону и, найдя в своей сумочке телефонную карточку, вставила ее в щель аппарата.